Тень от гигантской горы пала на нашем пути. Область унынья и слез, скалы с обеих сторон и обнаженный утес, где распростерся дракон. Что же вернуться нам вспять повернуть корабли, чтобы опять испытать древнюю скудость земли? Нет, ни за что. Значит, настала пора. Лучше слепое ничто, чем золотое вчера. Николай Гумилев. В 1965 году Бородин разводится с женой, чтобы спасти ее и дочь. Обрекая себя смерти, мог ли он жертвовать еще и семьей? Можно сказать, что он посхимился. А откуда смерть, позвольте? С другой стороны, по тому же поводу. Пока москвичи и петербуржцы сопереживали Бродскому, негодовали у стен горсуда во время процесса Даниэля и Синявского и выходили на первые демонстрации, востоковед Игорь Огурцов и его близкие друзья и коллеги Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис Аверичкин создавали крошечную, но бедовую и пышную организацию ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Потом все, и москвичи, и петербуржцы, и национал-христиане, западники и славянофилы встретились в лагерях. Уже в заключении Леонид убедился в том, что в стране полно крошечных подпольных организаций с целью свержения коммунизма. 3-5 человек. У Огурцова был максимум 26 членов до 30 кандидатов. Организация была трогательная, детская, для хороших мальчиков-мечтателей. Тройки, явки, красивый ритуал приема, цветные повязки, свечи, смутные чаяния захвата власти и интернирования политбюро. Однако личное оружие Бородина заставили сдать на подпольный склад. Очень глупый и очень красивый гимн. Дракон, коего надо повергнуть. Древний храм, священный меч и тысячи свеч, которые даже удалось один раз петь на пересылке. И клятва. А программа была невозможна и ненужная. Не от мира сего. Государство справедливости и добра. Теократия, почти что христианизация политики, экономики и культуры. Горсточки свободных тонули в темном океане рабов, согласных на все. Горсточка Огурцова мечтала построить нечто, не коммунизм и не капитализм, с Верховным собором во главе. Частная собственность на землю исключалась по эсерам и Льву Толстому. Аренда. Народ признавался собственником недр и ресурсов. Православие стояло во главе угла, но разрешались и другие конфессии. Это было похоже на Российскую империю без царя и с выборами. Стоило ли класть жизнь за этот детский лепет? Заговорщики считали, что стоит. Они читали, готовились, распространяли литературу. Здесь, в своей тройке, Бородин обрел своего Огарева, Володю и Войлова. Они ждали смерти, понимали, что ничего не выйдет, но не спаслать злодеям проклятия — это укладывалось и в программу, и в устав. всех мятежных карбонариев, а ведь похожи установки ВСХСОН на установки молодой Италии и Мадзини, повязали в 1967 году. Безобидность заговорщиков никого не растрогала. Леонид Бородин получил 6 лет и 5 лет ссылки. Сидел в Мордовии, делал мебель, познакомился с Андреем Синявским и подружился с Юлием Даниэлем. В 1970 году его отослали во Владимирскую тюрьму как неисправимого, а сам Огурцов получил 15 плюс 5, Садо 13 лет, Вагин и Аверичкин по 8 лет. Самое ужасное – это то, что они не реабилитированы по сей день. Советского строя нет, но юстиция продолжает его защищать. Адмирал Колчак, воевавший несколько западнее, не реабилитирован тоже. «Да будет твоя добродетель, готовность взойти на костер». Каникулы зэка, особенно политзэка, очень короткие. Ведь ни один зэка, осужденный по 70-й статье за антисоветскую агитацию, пропаганду, не оставался вне присмотра и пригляда совиного ока КГБ. Досажать, дожать, догнуть и доупечь старались они, заставить уехать, создать невыносимые условия, ходить по пятам и дать новый срок. С этого пути их броненосец не сворачивал. Бородин выходит голодный, холодный, бездомный. Он промучился 9 лет. Работа была черная, тяжелая, жилье ужасное. Сначала ссылают в Белгородскую область к родителям-пенсионерам. В 1976 году рядом становится жена Лариса. Ее быстро выгоняют с хорошей работы. Она редактор в НИИ информации. Семья переезжает в город Петушки под Владимир. Работа опять черная. А тут еще рождается маленькая Ольга. В конце 70-х наступает облегчение. Москва. Престижная дворницкая работа. Он попытался потусоваться в диссидентской среде. Сошелся с Владимовым Войновичем. Но его убивали отъезды на ПМЖ. Его тоже выталкивали, а он не уезжал. Борцы, как сказал один славянофил, все в одном месте, а борьба в другом. Уезжали пачками. Здесь-то Бородин был прав в своем нежелании отдать врагу свою пять земли. Он пишет вече у Владимира Осипова. Потом, в 1974 году, когда вече придушат, будет издавать национал-православный журнал «Московский сборник». Придушили на третьем выпуске. В 1978 году западник Гинзбург, Алик, хранитель фонда, уходит надолго в тюрьму. И славянофил Бородин, его оппонент, не дает на него показания. Стихи он пишет давно, стихи грамотные, но слабые. И вдруг в 1978 году начинается сильная проза. «Встреча» — это о том, как дерутся с друг другом в первых боях 1941 года бывший ЗК и тот, кого он считает начальником своего лагеря, садистом и тираном. посещения, рассказ о даре полета, доставшемся атеисту.